Глава 34. Вторник. Согласно полицейской базе данных, в тот день Бергеру не было на реке, когда погиб отец Розы. Хюльдер положил распечатку отчета на стол Эртле. Я бы точно не пропустил его имя. С другой стороны, Бриньюльвур был, как и случайный прохожий, который подтвердил, что произошел несчастный случай. Может, стоит взяться за него? Эртле пробежала глазами по тексту. «Черт возьми, прошло почти 10 лет. Можно подумать, спустя столько времени ему будет что добавить. Думаю, нам остается только признать, что Тристан наслушался фантазии Розы, или же сам все это выдумал. Зачем ему это?» «Не спрашивай. Может, он ненавидит Бергура? Отношения с опекунами не всегда складываются хорошо. Вдруг Бергур вовсе не блистал на этом поприще? Это еще не делает из него серийного убийцу». Я уже склоняюсь к тому, что он случайно оказался в одном отеле с нашими иностранцами. Нет, ни за что в это не поверю. Эта мысль мелькнула в голове Хюльдера, пока Тристан одно за другим выкладывал обвинения в адрес бывшего опекуна. Но даже если в показаниях мальчика можно усомниться, Хюльдер был уверен, что Бергур связан с британцами. И не только потому, что сидел в баре бок о бок с Леонардом. Тристан ведь не знает, что есть фотография, где Бергур снят рядом с Леонардом. Так что он не мог просто сказать это наобум, так? Мы не разглашали тот факт, что останки принадлежат молодой британской паре, или что они приехали сюда из Испании. Невероятно, чтобы он сочинил историю, которая совпала с реальными событиями. Эртле ничего не ответила, значит, была с ним согласна. Она никогда не умела достойно проигрывать, так что просто сменила тему. Я получила списки пассажиров за май от всех авиакомпаний, кроме той, что разорилась. Наших британцев нигде нет. Но парень, который проверял списки, составил перечень тех, кто пропустил свой вылет из Исландии. Некоторые компании поделились информацией о пассажирах, которые вылетели позднее. Осталось только 5 человек, которые так и не объявились, и среди них только 2 путешествовали вместе. Так и... И ничего. Это исландцы, которые жили в Испании. Сейчас они как раз там, если верить профилям в Фейсбуке. Видимо, они вернулись по отдельности, когда пропустили свой рейс. Можно взглянуть? Конечно. Эртле указала на папку у себя на столе. Выводы на первой странице. Дальше списки пассажиров. Чтобы прочесть эти крошечные буквы, понадобится лупа. Прошу тебя, не трать время. Ничего нового ты там не найдешь. Хюльдер не собирался. До следующего допроса оставалось совсем немного времени, и он обещал быть гораздо менее драматичным, чем беседа с Тристаном. Ни один юрист не собирался присутствовать, да и прерываться вряд ли придется. Эртле и Хафтер сошлись на том, что стоит разобраться в безумных обвинениях, которые выдвинул Тристан, прежде чем продолжать допрос. Следующий свидетель не вызовет аншлага, и все же его показания были очень важны. Это был Фридрих Рейнисон, бывший коллега родины матери и владелец лодки, которая выловила из моря ту самую куклу. Экспертам удалось очистить ожерелье, которое представляло собой подвеску с выгравированной буквой «А». Место производства или продажи куклы пока не установили, но это была второстепенная задача. Заглушка оказалась частью заводской конструкции, придуманной для того, чтобы из куклы можно было слить воду, если ребенок уронит ее в ванну или бассейн. Учитывая, насколько часто в последних делах всплывали наркотики, Хюльдер задумался, не могла ли кукла использоваться для перевозки контрабанды. Может, когда игрушку достали из воды, она все еще была набита таблетками. Это объяснило бы страстное желание хозяина заполучить ее обратно. Мысли Эртле двигались в том же направлении. «Лина, ты не могла бы взглянуть на этих людей?» Хюльдер положил перед ней папку и указал пальцем на имена исландской пары. «Хочу понять, могли ли наши иностранцы воспользоваться их билетами для перелета в Исландию? Шансов мало, но стоит попробовать. Ты такая умница, что если что-то есть, то обязательно найдешь». Лина не улыбнулась и не поблагодарила за комплимент, приняв его как должное. Она прочитала имена и сразу принялась за работу. «Когда нужна информация?» «Я иду на допрос, потом забегу к тебе. Посмотрим, что к этому времени выяснится». Фридрих Рейнисон оказался таким же непримечательным, как можно было ожидать после знакомства с его онлайн-страницей. Спокойный мужчина, лет 40, чисто выбритый, с аккуратно подстриженными волнистыми волосами. Складывалось впечатление, что, проснувшись утром, он не ждал ничего, кроме самого обычного рабочего дня. На вопросы отвечал негромко, словно стараясь не привлекать излишнего внимания, будто этого вообще можно было избежать в допросной, где он был главным действующим лицом. Фридрих был поражен, когда Эртла сообщила, что он подозревается в убийстве Розы. Его лицо побелело, глаза округлились. Он громко сглотнул. «У нас есть основания полагать, что вы укрывали Розу в своем доме с момента ее побега из приемной семьи в Рейкьявике до прошлой пятницы». Эртла пристально смотрела, как Фридрих неловко ерзает на стуле. «Все верно?» Фридрих придвинул к себе предложенный ему стакан воды, медленно поднес его к губам и отпил глоток. Рука дрожала так сильно, что вода долго не могла успокоиться, когда он поставил стакан обратно. «Я могу спросить, прежде чем отвечу?» «Давайте». «Если все так, считается ли это преступлением?» «Скорее всего, да. Вам могут вменить нарушение статьи 193 Уголовного кодекса». Эртла поднесла к глазам распечатку. «Лицо, препятствующее родителям или лицам, их замещающим, выполнять свои обязанности по опеке над несовершеннолетним и оказывающее содействие такому препятствованию, карается штрафом или лишением свободы сроком до 16 лет или пожизненным заключением». Эртла отложила листок. Поскольку Роза была несовершеннолетней и находилась под опекой Комитета по защите детей Рейкьявика, ваши действия попадают под это определение. Она безжалостно продолжала. Если выяснится, что вы состояли с ней в сексуальной связи до того, как девочке исполнилось 15, или совратили ее, когда она уже достигла этого возраста, речь будет идти о максимальном сроке по этой статье. Зато обойдется без штрафа. Хюльдер мрачно улыбнулся. Вскрытие показало, что Роза была девственницей. Повреждений ануса тоже не было. Но об этом сообщать Фридриху незачем. Хюльдер наблюдал, как оставшиеся краски сходят с лица мужчины. Он спрятал свои дрожащие руки под стол. Пусть Фридрих и не знал об этом, ему не стоило беспокоиться о пожизненном сроке. Роза была не единственным подростком, сбежавшим от опекунов. В большинстве случаев это были малолетние наркоманы, которые искали помощи у куда менее надежных людей, чем Фридрих. Полиции до сих пор было почти невозможно добиться разрешения насильно забрать ребенка в подобных обстоятельствах. Лишь недавно им удалось привлечь к ответственности нескольких сомнительных типов за нарушение этого закона. Эртла вовсе не собиралась заводить дело на Фридриха. Ей лишь хотелось точно установить, где скрывалась Роза и кто ее убил. Фридрих мог попасть в число подозреваемых, если именно он укрывал Розу от органов опеки. Однако Хюльдер искренне сомневался в его причастности к смерти девочки. А Эртла тем временем прокручивала нож в ране. «Если же выяснится, что вы причастны к ее смерти, то 16 лет в тюрьме – это тот минимум, на который вы сможете рассчитывать. Скорее, 18. С другой стороны, если вы не замешаны в убийстве Розы и не имели с ней сексуальных отношений, то возможный срок станет гораздо меньше, при условии, что вы будете сотрудничать со следствием и добровольно поделитесь всем, что вам известно. В таком случае обвинения вообще могут снять». Фридриху потребовалось несколько секунд на осмысление услышанного. Его руки беспокойно двигались под столом, мужчина то и дело нервно сглатывал. В конце концов он собрался с духом и заговорил срывающимся голосом. «Хочу сразу прояснить, что я не имею ничего общего с убийством Розы. Абсолютно. Я никогда ее и пальцем не тронул, и даже не испытывал к ней ни малейшего сексуального интереса. Никогда. Все, что я к ней чувствовал, это жалость. Я позволял ей оставаться в моем доме, когда для нее наступали тяжелые времена. Если бы я не помог, она стала бы искать поддержки в другом месте и подверглась бы именно той опасности, о которой вы говорили. Я имею в виду сексуальное насилие. Сожалею, если вызвал беспокойство у тех, кто за нее отвечал, но я каждый раз сообщал властям, что Роза в безопасности». «Так это вы писали письма в комитет?» «Да». Фридрих опустил голову с видом пристыженного школьника. «Я не звонил и не писал по электронной почте, чтобы меня не смогли отследить. Все эти годы она останавливалась только у вас каждый раз, когда сбегала». Фридрих кивнул, и Эртла напомнила о необходимости отвечать вслух для записи. «Думаю, да». Мужчина потер лоб ладонью и сделал еще один глоток воды. «Она впервые пришла ко мне через год после смерти Дисы, ее матери. Хотела, чтобы я пошел в полицию вместе с ней и рассказал про куклу, которую мы вытащили из моря. У нее была какая-то идея фикс насчет этой куклы. Якобы Дису убили из-за нее. Она жаловалась, что никто ей не верит, но могут поверить мне. Я ответил, что полиция уже связывалась со мной Если я повторю свои показания, это ничего не изменит. Еще передал ей слова детектива, с которым говорил о том, что они не видят причин продолжать следствие. Дело закрыто, и факт существования куклы никак на это не повлияет. Ее мама, скорее всего, выбросила игрушку в мусорный бак. Я пытался разубедить Розу, но без толку. Она была одержима этой навязчивой идеей. Вас с ее матерью связывали особые отношения? Вы были больше, чем просто коллеги? Эртла подняла глаза от своих записей. Вы встречались? Нет, мы не встречались. Мы были просто друзьями, ответил Фридрих краснея. То есть до смерти Дисы вы с Розой уже были знакомы? Виделись несколько раз. Она приходила с матерью на работу во время школьных каникул. Потом мы вместе вышли в море. Так что можно сказать, что я знал ее, но не особенно хорошо. О чем вы думали, позволяя ей жить у вас, пока ее разыскивали органы опеки? Фридрих откашлялся. Это трудно объяснить. Сначала она просто заглядывала ко мне. О первом таком визите я уже рассказал. После этого она заходила время от времени. Обычно она приезжала одна, добиралась на автобусе. Как было не пожалеть ее? Она была сиротой, к тому же такой, одинокой. У нее не было никого в целом мире, и я просто не мог ее оттолкнуть. Фридрих замолчал, потом снова продолжил. Как-то раз она пришла совсем поздно, и я уступил. Позволил ей остаться на ночь в гостевой спальне. Она умоляла не звонить в полицию, ей просто хотелось провести ночь в нормальном доме. Прямо с утра она ушла, как обещала. И мне в голову не пришло, что такое станет повторяться регулярно. Гостевая спальня постепенно стала ее комнатой. Это произошло как-то само собой. Наверное, я позволил этому случиться, потому что мы отлично ладили, вместе плавали на лодке и смотрели телевизор. Она лежала на диване с книжкой. Иногда я для нее готовил. Иногда она готовила для меня. Я ожидал, что когда ей исполнится 18, она переедет в мой дом. Но случилось то, что случилось. И все это так и останется несбывшимися планами. Ни Эртла, ни Хюльдер не знали, что сказать. Для Хюльдера было очевидно, что Фридрих был одинок и радовался визитам Розы. Будучи нормальным человеком, он наверняка страдал от внутреннего напряжения, разрываясь между удовольствием от ее общества и виной за укрывательство сбежавшего подростка. Конечно, он смог найти себе оправдание, как это свойственно людям. «Вам не пришло в голову подать прошение об удочерении?» Фридрих сухо усмехнулся без тени юмора. «Да, точно. Такую просьбу тут же одобрили бы, так? Одинокий мужчина удочеряет девочку-подростка. Нет, о таком я и не помышлял. Не мог же я сказать, что Роза уже живет в моем доме. Ей там хорошо, правда?» Очевидно, что Фридрих обдумывал такой вариант. Эртла вернулась к теме разговора. «Розу убили. Вы с ней были близки. Вы знаете кого-то, кто хотел навредить ей?» «Нет, господи, нет, никого». Она говорила, куда собиралась в тот вечер. «Да, хотела встретиться с другом, Тристаном. Я никогда его не видел. Она не говорила, чем они будут заниматься, но обещала вернуться домой пораньше. У нее был ключ, так что она могла приходить и уходить в любое время». Хюльдер и Эртла обменялись взглядами. Ключа среди вещей Розы не нашли. Отложив этот вопрос, Эртла продолжала расспросы. «А после? Она не собиралась увидеться с кем-то еще?» «Нет, хотела прийти домой, ко мне, но так и не появилась. Я подумал, что она вернулась в приемную семью. Она так делала иногда, не предупредив меня». Эртла кивнула. «Понятно. А вы? Где были вы?» «На барбекю. Вечеринка в доме брата. Пришел в 7:30, спустя полчаса после того, как она отправилась на встречу с Тристаном. Когда я вернулся, ее не было». «Ваш брат сможет подтвердить ваше присутствие на вечеринке?» «Конечно, как и другие гости», — Фридрих смущенно добавил. «Те, кто меня заметил. Я там не задержался. В 9 уже был дома». «Роза умерла около полуночи. Вы говорите, что были дома. Кто-то может это подтвердить?» «Нет никого, но я был дома. В тот вечер я больше не выходил». Эртла спросила, пил ли он, но Фридрих ответил, что был за рулем. Она повторила некоторые вопросы и услышала те же самые ответы. Как и большинство людей, на его месте Фридрих стал раздражаться от этих повторов. Когда ему это окончательно надоело, он вдруг сказал нечто новое. «В воскресенье вечером кто-то вломился в мой дом. Я не стал сообщать, потому что ничего не пропало. Пострадала только комната Розы. Мне показалось, они ничего не взяли, но наверняка сказать не могу. Она оставляла там совсем немного личных вещей или денег. Все последующие вопросы Эртла касались этого взлома, но ничего полезного они не узнали. Фридрик твердо стоял на том, что никто не знал об убежище Розы, и потому не мог объяснить, как кто-то проник в его дом, исключительно чтобы покопаться в вещах девочки. Единственное, что он мог предположить, так это то, что убийца вынудил Розу рассказать, где она скрывалась. Хюльдера смущала одна деталь. Взломщик разбил стекло на задней двери. Значит, ключ у девушки забрал не убийца, а кто-то другой. В противном случае он бы им воспользовался и вошел через парадную дверь. Выжив все до последней капли из эпизода со взломом, Эртла вернулась к первоначальной линии допроса и развивала ее, пока не убедилась, что больше свидетелю нечего рассказать. Они надеялись на какие-то подвижки, которые немного приблизят их к разгадке, но так и остались в кромешной темноте. В конце допроса Фридрих согласился отправиться домой в сопровождении полиции, передать им вещи Розы и снять отпечатки в ее комнате. Он без возражений позволил снять свои отпечатки, а также взять образцы ДНК. И, наконец, назвал Хюльдеру имя брата, чтобы тот мог подтвердить его присутствие на барбекю. Хюльдер смог записать это имя, не выдав своего удивления. «Посмотри, случайным очевидцем смерти отца Розы был Фьялар Рейнисон». Хюльдер так вдавил палец в экран компьютера Эртлы, что образовалась впадинка, и буквы имени искривились. Эртла задумчиво нахмурилась. «Да, вижу, я умею читать. И что мне делать с этой информацией? Исландия — маленькая страна. Нельзя задержать его на таком основании». Она издевательски изменила голос и произнесла. «Фьялар, мы хотим вас допросить по поводу несчастного случая, очевидцем которого вы стали, потому что ваш брат был знаком с дочерью жертвы». Она перестала кривляться и посмотрела Хюльдеру в глаза. Куром насмех. «Но...» «Никаких «но». Накопай что-нибудь еще, если уверен, что этому Фьялару есть что скрывать. У тебя ведь даже нет предположений, в чем он виноват. Убил Розу? Вломился в дом брата, не покидая собственную вечеринку? Ты помнишь, что в ночь ее смерти у него был полный дом гостей?» Хюльдер оттолкнулся от стола Эртла, на который до сих пор опирался. Он ерошил волосы, размышляя, каким образом Фьялар мог быть замешан в этом деле. «Никаких идей». «Хорошо, я этим займусь». Закрыв за собой дверь кабинета Эртлы, Хюльдер направился к столу Лины. Наверняка она уже мастерски отточила навыки поиска в соцсетях. Может, накопает что-то полезное на имя Фьялара Рейнисона. «Лина?» Она подняла голову и улыбнулась. «Я выполнила твою просьбу. Эта исландская пара кажется мне подозрительной. По-моему, оба они страдают от серьезной зависимости. У обоих были приводы за хранение наркотиков, причем неоднократные. Предположительно, они вылетели в Исландию в мае, но так и не сели на обратный рейс. Но если верить их аккаунтам, они вообще не покидали Испанию». Хюльдер пытался изобразить интерес. Он был бы рад слышать все это до того, как в его голове засело имя Фьялара, ведь это был еще один шаг вперед в деле британской пары. Это объясняло, как они оказались в Исландии, по билетам двух молодых исландских наркоманов, которых теперь следовало допросить. «Отлично, Лина, блестящая работа». Он вложил в улыбку весь свой энтузиазм. «Слушай, у меня для тебя еще одно задание. Но это не займет много времени. Просто хочу, чтобы ты проверила для меня одного человека. Посмотри, нет ли чего подозрительного. Я проверил по базе, но он не нарушал закон с тех пор, как 20 лет назад лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Вдруг ты найдешь что-нибудь на его страницах в соцсетях, раз уж ты практически стал экспертом в таких делах». «Ладно, как его зовут?» «Фьялар. Фьялар Рейнисон». Лицо Лины сердито вспыхнуло. «Фьялар Рейнисон? Ты смеешься надо мной?» «Нет». «Я пыталась тебе об этом сказать, пока ты меня не перебил. Смотри». Она передала ему список пассажиров и указала на строку, выделенную желтым маркером. «Ужасно мелко, но посмотри внимательно». «Билеты, которыми воспользовались британцы, оплачены с кредитки человека с этим именем». Она убрала палец и посмотрела в глаза Хюльдера. «Фьялар. Фьялар Рейнисон».